Здесь есть гравировка. Любезному ДМ от... Лукреции Штайн. Так, а это... Ключ от банковской ячейки Государственного банка. Вам нужно лишь знать номер ячейки и кодовое слово. Сегодня, в канун великого праздника, презентация состоится в 9 утра на аллее науки и техники. Если такая возможность будет, забрать у Эдгара похожий предмет. Ему не нужен ваш химключ. Как только ты увидишь такой предмет, ты тут же схватишь его и принесешь к Арке Победы напротив огней столицы. Нет, это его имя. Профиль. Кто-то считает, что он разумный трубач, а кто-то, что какой-то из благородных. Я думаю, это вообще не один человек, а несколько. Моя смерть вам ничем не поможет. Моя жизнь может принести вам множество выгод. Я не хочу быть кривым калекой до конца жизни. Ты можешь, только быстро. Часть 52. Я решился. Ладно, Гейл, я сделаю, как ты хочешь. В тот же миг снизу раздался шум какой-то заварушки. Выяснять, кто с кем сражается, мне не очень хотелось. Я вытащил клинок, глядя на изломанное тело под моими ногами. И рука словно окаменела. Да кто он мне? Мелкий вор, знакомый пару дней. Обманщик, наркоман и предатель. Ничем не лучше многих других. И все же это было трудно. Видимо, потому что он успел накрепко засесть в моем сознании, как один из первых встреченных людей, не желавших моей смерти. Обычно людям явно требуется куда больше времени, чтобы так привязаться к кому-то. Но я не был обычным человеком. И, возможно, уже через пару часов я не вспомню о нем. От этих мыслей легче не стало. Прости. Лезвие легко и просто вошло в сердце. Гейл даже не шелохнулся. Он словно спал, изуродованный, сломанный, как та самая кукла в номере, в котором я очнулся. Гуманно. За эти несколько секунд я почти забыл о Девлине. Его голос вывел меня из оцепенения. Тем временем где-то внизу нарастал бой. Судя по всему, оружие у сражавшихся было бесшумным. До моих ушей доносились лишь звоны и рикошеты. Куда гуманнее, чем действия безумца Кувалды. Я схватил пистолет, лежавший на полу между Девлином и Гейлом. Всего 5 патронов, да и калибр мелковат. С таким арсеналом в перестрелку не вступишь. У вас есть еще оружие? Нет. Насколько я понимаю, все, даже ваш револьвер, Кувалда утащил с собой. Как и шкатулку. Не переживайте, она была пустая. Девлин немного разочарованно повел бровью. Из его глазницы выкатилось несколько капель крови. Было похоже, что он плачет. Зачем он откусил ему нос? Это почерк. Так он наказывает предателей. Уродство служит им напоминанием. Хотя работает не на всех. Взять, к примеру, повстанца Кристофера Шопа. Я шагнул ближе. Так кто же все-таки резак, Эдгар? 2 пары. Подражатель и настоящий убийца. Вы явно кто-то из них. И кто, по-вашему, был моим напарником? Эдгар улыбнулся. Правило номер 17. Не выдавать всю информацию сразу. Вы смелый. Но у меня есть более серьезные вопросы. Чего хочет добиться ваш отец? Власти, возмездие, признание. Думаю, возродить заговор. Тем более политическая ситуация только способствует этому. Я прислушался. Стало подозрительно тихо. Он просил меня забрать у вас маленькую металлическую пластинку с какой-то химической колбой внутри. Сказал, что эта вещь дорога ему как память, но я ему не верю. Что это? Мой химключ. И зачем он нужен? Что он открывает? Видите? Тайны. Только они и имеют смысл. Я помогу вам раскрыть их. Но сперва нам нужно покинуть это место. Как? Девлин поглядел на люк в потолке. У меня несколько отходных путей. В данной ситуации лучше всего по крыше. И он, немного поморщившись, протянул мне ладонь. поможете мне подняться?» Ему явно не хотелось касаться меня. Я подал ему руку, и он начал вставать. И когда сыщик выпрямился во весь рост, я вонзил ему клинок в сердце. Он даже не удивился. На его лице я прочитал лишь разочарование и тоску. «Жаль, что мы не встретились с вами при других обстоятельствах, Эдгар. Но одного Девлина мне вполне достаточно». Правило номер два. Никогда не подавать руки. И он, покачнувшись, повалился на стену, а затем сполз на пол. Я убедился, что он мертв, и, не глядя на тело Гейла, встал на стол, отодвинув крышку люка в потолке. В коридоре послышались тяжелые шаги, и в дверной проем, словно брошенное чьими-то могучими руками, скатилось тело. Униформу, если ее можно было так назвать, я узнал сразу. Белая маска с легкой улыбкой, короткополая шляпа и темный плащ. Близнецы. Не став дожидаться того, кто тяжело шагал в коридоре и швырялся близнецами, я вылез на чердак и поспешно оказался на крыше. Город вонял. Я не обращал на это внимания раньше, с самого первого дня, но сейчас вонь ударила мне в нос. Вокруг была темнота, надо мной нависал потолок яруса. Здесь он был гораздо ближе, чем на улицах выше. Аккуратно двигаясь по крыше, сам не зная куда, я зашагал подальше от люка. Мне хотелось передышки, спокойствия, привести голову и чувство в порядок. Ссадины и раны болели, мокрая одежда липла к телу. Где-то вдалеке послышался высокий и неприятный свист. Спустя пару секунд откуда-то сверху налетел поток теплого воздуха, который чуть не сбил меня с ног. Он принес еще большую вонь, но тепло было приятно. Я прижал маску поплотнее, хотя от зловония она почему-то совсем не помогала. Видимо, фильтры испортились. Под порывами гнилого ветра я продолжал идти, выискивая спуск, пока случайно не заметил большой мешок, лежащий на краю крыши. Я бы прошел мимо, если бы не увидел торчащие из него приклады винтовок и рукоятку сабли. Присев рядом, я поглядел вниз. На небольшой площади копошились люди, но меня они не заметили. Тогда я оттащил мешок подальше от края, заглянув внутрь. Это было явно оружие из убежища Девлина. Винтовки, револьверы, острые кинжалы и пара сабель. К несчастью, моего револьвера среди них не оказалось. Ого, наверное, это стоит кучу денег. Интересно, почему кувалда или кто-то другой бросил его здесь? Впрочем, не мое дело. Мешок был тяжелый, но с удобной лямкой. Я выбрал автоматический пистолет побольше, убедился, что он заряжен, а затем повесил мешок за спину, прикрыв торчавшие рукоятки. И через пару минут, найдя спуск на улицу, я зашагал по мостовой, не совсем понимая, куда же иду. Исполнители попадались на улице все чаще и чаще. Я видел, как они небольшими группами стучатся в дома, как они тащат кого-то, скованного наручниками, по улице, как выбивают двери подъездов. Люди вокруг глядели на это недовольно, но возмущения не высказывали. Чтобы хоть как-то справиться с вонью вокруг, я закурил папиросу и, дымя, зашагал дальше. В своем мокром сером наряде и с мешком полным оружия попадаться на глаза исполнителя мне совсем не хотелось. Тогда я свернул с широкой улицы в переулке, распугав стаю ворон, которая сидела над каким-то дурно пахнущим мусором. Возможно, мне показалось, но я увидел среди груды хлама чью-то серую ступню. Вонь здесь стояла просто ужасная. Стоило мне приблизиться, как вороны с шумом взлетели и расселись по карнизам, ожидая, когда же я уйду. Внезапно среди них я заметил птицу с металлическим блеском в районе головы. Корона? Я тут же включил механизм управления птицей, установленный в мультиманум. Корона взлетела и села мне на плечо. Запах от нее шел отвратительный. А, ну что за воспитание? Нельзя было поесть что-то менее гадкое? В луже нечистот на углу я увидел свое отражение и усмехнулся. Помятый и грязный человек с мешком полным оружия, тростью и вороной на плече. Что, соскучилась? На мне не хватало только таблички «Арестуйте меня». Ладно, пойдем отсюда. Осторожно выглянув из-за угла, я увидел небольшую толпу явно недовольных граждан. Они стояли у здания лифтовой шахты, пронизывающей ярус насквозь, и возмущенно галдели. У входа же в лифт выстроились исполнители в защитных жилетах, а один из них в фуражке встал на ящик и вещал в громкоговоритель. «Пожалуйста, покиньте эту территорию и отойдитесь по домам». Я, аккуратно шагая вдоль стены, подошел ближе и заметил парня, стоящего на углу, и так же, как и я, явно не желавшего попадаться на глаза исполнителя. «Что здесь происходит?» – спросил я, подойдя ближе. Он обернулся. На голове у него был черный берет, из-под которого торчал красный платок, а сам он был одет во что-то похожее на старую военную форму черного цвета. «Исполнители! Облава параша им в кашу! Заблокировали все лифты и лестницы до 10 яруса». «Почему?» «Теракты! На аллее науки и техники какие-то тупые кронососы взорвали бомбу. В 3-м и 4-м кольце начались бунты, ну вот они и перекрыли тут все». Я поглядел на толпу. Обыкновенные мужчины и женщины, одетые более-менее нарядно для места, в котором они жили. Кто бунтует? И против кого? Ха! Тело бунтует, брат. Против паразитов. Иммунная система начала работать. Все было более-менее, но налобазный офицер застрелил мальчишку, ну а офицера растерзала толпа, и началось. Аналогия мне понравилась. А вот воспоминания про убийство мальчишки, которому я был даже не свидетелем, а причиной, нет. Прогоняя от себя воспоминания, я обратил внимание на дефект речи, который встречал уже не раз, и которым обладал сам. Парень показался мне приятным, и я решил продолжить беседу, не найдя ничего лучше, чем спросить. «Заметил, что ты картавишь, как я. Здесь многие так делают. Интересно, почему?» «Давление, говорят ученые. Ну или в столице какая-то особая, своя атмосфера. Вызывает изменения в гортани. Да, я не знаю. Училищ не кончал». Раздался выстрел. Я выглянул из-за угла. Офицер-исполнитель с громкоговорителем держал пистолет, выстрелив в воздух. Люди тут же начали расходиться. Мой собеседник тоже развернулся. «Эй, стой, погоди. Мне бы выйти с этого яруса. Как это можно сделать?» Он оглядел меня, внимательно уставившись на корону, сидевшую на моем плече. «Хм, а деньги-то у тебя есть?» «Возможно». Обернувшись, он кивнул. «Ладно, степняк. За 100 крон могу поднять тебя на 10-й. Идет?» «Только без глупостей». «Я из банды Стилета, степняк. Мы глупостей не делаем». Про Стилета я расспрашивать не стал, хотя именно с ним мне советовал пообщаться человек в сером пальто. Лучше пока как можно меньше привлекать к себе внимание. Побродив по грязным вонючим переулкам, мы вышли к некрасивому зданию серого цвета. Мой спутник ввел меня внутрь, и мы оказались в полупустом помещении с окнами, заколоченными изнутри. Знаком приказав идти за ним, он повел меня по узкому помещению, которое явно когда-то было магазином. Не успели мы его миновать, как я услышал какой-то грохот в стене, а в следующий миг с потолка на пол упал огромный сверток бумаги. «Что это?» Парень поглядел на большую кучу бумаг. «Газета? Тут был магазинчик печати и книг, пока его не закрыли. Но газеты продолжают прилетать по пневмопочте. Местные ими топят печку». Он зашагал дальше, однако я остановился возле газеты. «Подожди». Она была свежая, только отпечатанная, и пахла типографией. Мое внимание тут же привлекла одна из статей, и я наклонился. На первой полосе было большое поздравление с великим праздником. Но дальше я увидел заметку, которая полностью овладела моим вниманием. «Мощный взрыв и пожар на частной фабрике Якова Крейга». Я настроил очки, чтобы мне хватило света для чтения. Этой ночью на личной фабрике Якова Крейга, совладельца компании «Крейг и Джипс», произошел мощный взрыв. Очевидцы утверждают, что катастрофа случилась в офисных помещениях, в которых в этот момент и находился сам господин Крейг. Опознать господина Крейга удалось по родовому перстню, обнаруженному на теле. О других пострадавших сообщений пока нет. Я только и успел как прочесть первый абзац, как на глаза мне попалась фотография. Обугленные стены, какие-то механизмы и почти дотла сгоревшее тело. На руке был отчетливо виден перстень с символом, странно знакомым символом, крылатой змеей. Стоило мне лишь попытаться вспомнить, где же я мог его видеть, как все вокруг померкло. Неужели родился на свет убийца, который смог обойти мои системы защиты? Я стоял в комнате. Передо мной, освещенная тусклым светом, были трое человек. Один из них, мертвый, в маске близнеца, лежал на полу. Слева стоял незнакомый мне человек, пожилой, среднего роста, в растянутом свитере и больших, сложных очках. А справа стоял тот, кого я надеялся больше никогда не увидеть. Зеленый. Полагаю, охрана мертва. Это издержки моей работы. Но, значит, они были недостаточно квалифицированы. Я всегда знал, что нанимать близнецов для охраны, а не для убийств, глупая затея. Я огляделся. Все было дымчатым, серым, как через толщу воды. Помещение было явно комнатой какого-то инженера-изобретателя. Сложные механизмы, станки и столы с инструментами. Ну что ж, по крайней мере, я умру, занимаясь любимым делом. Думаю, так и будет. Но не сегодня. Что? Меня зовут... Я пришел к вам с просьбой. Имя, которым Зеленый представился, я не расслышал. Словно оно улетучилось, не долетев до моих ушей. Я в тенях, это было ясно. Вы всегда убиваете охрану того, с кем хотите вести дела. Так я уверен, что нам никто не помешает. И что важнее, у вас будут доказательства покушения на вас. А я знаю, они вам нужны. Пожилой инженер сел на стул и включил лампу. Кем бы вы ни были, вы умны. Люблю общаться с умными людьми. Не люблю только с наглыми. Зеленый перешагнул через труп и протянул инженеру папку с бумагами. Мне нужна ваша помощь в изготовлении этого устройства. Тот осторожно взял ее и положил под лампу. Ого! Так хитроумно, смело и весьма самонадеянно. Кто вам сделал этот чертеж? Я сам. Вы либо лжец, либо гений. Мой отец был механиком. Ну да, так я вам поверил. Я подошел ближе, чтобы заглянуть в текст, но от одного взгляда на бумаги у меня закружилась голова. Вместо букв и чертежей я увидел лишь колышущиеся тени. Я зашатался, и время словно ускорилось. Когда же я пришел в себя... Оба, и инженер, и Зеленый, уже изменили свое местоположение и стояли у какого-то станка. Я сделаю это. За услугу. Какого рода? Напрямую связанную с этим делом. Нашим общим делом. Если я все понял верно. И? Вот. Это универсальный ключ от спецхранилища в государственном депозитарии. И инженер вытащил тот самый странный... Похожий на насекомое ключ, что лежал у меня в кармане. Номер ячейки 127. Но там есть слово «код». И его я не знаю. Что вы хотите? Там лежит самое мерзкое, что когда-либо придумал человек. Ждет своего часа, насколько мне известно. Вытащите это и уничтожьте. Как я попаду в банк? Ну, если ваш отец-механик не из дворянства или правительства... то вам понадобятся деньги. Не меньше 100 000 крон наличными. Займите у друзей. У меня их нет. Денег? Друзей. Инженер достал из кармана табакерку и втянул носом коричневый порошок. Я сообщу Павелу Шассу. У него есть станок. Станок для печати денег? Механик кивнул. Но он должен думать, что этот приказ идет от Эштона или Стефана. Если он узнает, что за этим стою я, он не станет ничего делать. Зеленый вытащил блокнот и что-то записал в него. Занятное колечко, разрешите? Инженер протянул руку и оглядел кольцо на пальце Зеленого. Злополучный перстень с инициалами ДМ. Отличный химключ. Я не такой знаток биохимии, как многие нынче, но работа отличная. От какого-то дома? Скорее, от справедливости. Я подошел как можно ближе. Видение начало расплываться, краски блекли. Инженер указал на папку, которую дал ему Зеленый. Я сделаю этот прибор для вас, но буду вынужден обезопасить нашу сделку. Каким образом? Не люблю сюрпризы. Узнаете, если решите обмануть меня, господин Понт. Лицо Зеленого изменилось. Он поглядел на механика так, что я сразу понял. Имя, которым он представился в начале беседы, было не Флинн Понт. Но сейчас механик отчего-то назвал его именно так, и Зеленый был неприятно удивлен. Зеленый усмехнулся и закурил, а затем беспардонно взял инженера за руку и поднес ее к глазам, в свою очередь разглядывая перстень. Перстень с крылатой змеей. «Зачем вы смотрите на мой родовой знак?» «Я бросаю тень, господин Крейг». Механик усмехнулся. «Что? Какие-то степнячьи поверья?» «В степи говорят, что всегда можно вернуться туда, где твоей тени удобно лежать». И Зеленый обернулся, глядя мне прямо в глаза. Я тут же очнулся, стоя с газетой в руках. Человек из банды стилета дергал меня за плечо. «Эй, ты чё? Наркоман, что ли?» Я снял очки и протер глаза. «Да, подсел на собственное прошлое, и я указал на адрес в газете, где произошел взрыв. Вот это место. Где это?» «Это в первом кольце. Ничего себе. Кто-то уже и там бахнуть додумался». «Кто это такой, Милан?» Неприятный голос раздался в дальнем конце комнаты. В дверном проеме стоял грузный, накачанный столичник неопределенного возраста, в пальто с меховым воротником и длинными немытыми волосами. «Это клиент? Хочет подняться наверх». «У тебя совсем фляга свистит? По ярусу ходят толпы исполнителей, а ты сюда какого-то урода притащил?» Человек подошел ближе. На его поясе я увидел большую шоковую дубинку, которую он и не пытался скрыть. «Чё вылупился?» — спросил он, глядя на меня. «Влад, успокойся. Этому шкету нужно наверх, и он платит». «А если парень крыса? У него же на лице написано, что он мутный, как вода из-под крана». Влад медленно, изучающе оглядел меня. Его взгляд был неприятным. Мне показалось, что им он пачкает мое лицо, и я не сдержал гнева. «Я могу и на твоем лице что-нибудь написать». Он положил руку на дубинку. «Чё ты брякнул?» «Так, тихо! Влад, уймись! Пойдем, степняк!» И тот, кого назвали Миланом, повел меня дальше, спускаясь в большой подвал. Влад последовал за нами. Мы прошли несколько помещений, в каждом из которых я увидел людей. Совершенно обычных мужчин, женщин и детей. Они были не очень хорошо одеты и занимались разными делами. Ели, играли в карты, кости, спали. Все это выглядело странно. Кто все эти люди? Обычные жители. А почему они здесь? Потому что правительство сочло их госизменниками. Они что, бомбисты? Да куда им? Кто-то сказал что-то лишнее, кто-то наоборот не сказал. Им придется здесь посидеть, пока все не уляжется. Сколько? Может, пару дней, может, пару недель. Мы подошли к стене, и Милан, что-то нажав ногой, активировал механизм. Стена открылась, и на внутренней стороне двери я увидел стилизованное изображение человека с волосами трубача. Это же профиль, так? Это работодатель. Ты че в музей пришел? Шагай вперед. Влад толкнул меня в мешок на спине, и я зашагал вслед за Миланом, нащупав в кармане рукоятку пистолета. «Кто вы такие?» – спросил я парня в берете, когда мы немного оторвались от Влада, оставшегося закрывать дверь. «Я Милан, из группы стилета. Обеспечиваем тут безопасность вместо исполнителей, которые сюда почти не ходят. А это Влад». И он кивнул на того, кто шел позади. «И кто он такой?» «Местный воротила. Когда-то у него тут была банда, но потом всех как-то в один день закрыли. Мы у него тут арендуем базу». Наконец мы остановились у еще одной стальной двери, закрытой на замок с вентилем. Милан вытащил ключ, снял цепь с вентиля, открыл дверь, и я увидел пропасть с лестницей. Снизу тут же поднялась вонь. «Ну вот». «Это что, туда лезть?» «Прости, степняк. Лифта не завезли, Это старая недостроенная шахта. Вылезешь как раз на 10-м, под мостом. А что внизу? Спросил я, даже не заглядывая за край. А там яма. Яруса до 4-го. Но там уже и жить-то невозможно. Я обернулся. Милан выглядел вполне доброжелательно, а вот Влад, который только нагнал нас, был явно взвинчен. Ладно, вот тебе 100 крон. Я полез в карман, доставая последние деньги, какие у меня были. Но вдруг Влад шагнул ко мне и схватил за мешок. Какого? Я вывернулся и оттолкнул его, рискуя упасть в яму. Милан обернулся на Влада, но на всякий случай отшагнул и от меня. Стволы! У него там стволы, Милан! Влад жадно глядел на мой мешок. Я стволы на ощупь узнаю! У него там полный мешок оружия! Я отошел от края, не выпуская никого из них из поля зрения. И зачем я вообще взял этот мешок? И что? Оно не твое. А зачем тебе столько, а? Куда тащишь? Не твое трубачье дело. Милан встал между нами, подняв руки и глядя на меня. Стойте, он прав? Там правда оружие? И даже если так, то что? Надо делиться. Я что-то не настроен на благотворительность. Да погоди ты, Влад. Эй, Степняк, слушай. Да не сюсюкайся ты с ним. Берем мешок и пусть валит. О, валить я как раз умею. Что-то ты больно остряк. И Влад вытащил свою дубинку. Больно это вообще моя профессия. Да уймитесь вы оба. Степняк, слушай, продай оружие. Я замер, а Влад уставился на Милана. Что? Милан, не спуская с меня глаз, подошел к стене, отодвинул кирпич и вытащил кипу денег. Видимо, я был далеко не первый, кто платил за подъем наверх. Сумму было определить сложно, но она была внушительной. Пара тысяч крон, не меньше. Продай! У нас тут с ним вообще голяк. Чтобы вы тут войну развязали? Спросил я, глядя на Влада. А ты, я смотрю, за мир во всем мире. С арсеналом-то на плече. Не, не для войны. Для обороны. Сейчас карательные акции начнутся. Расстрелы даже. Да что ты его лечишь? Ему ж насрать. Милан либо очень убедительно врал, либо в самом деле говорил правду. Но я уже не веря никому, поймал себя на мысли, что они разыгрывают спектакль. Я понимаю, тебе дела нет. Но куда ты с этим мешком? Тебя первый же патруль заберет. А профиль? Профиль такой услуги не забудет. С ним имеет смысл дружить. Я уже примерился, как поудобнее ухватиться за лестницу, чтобы бежать. Но слова Милана меня заинтересовали. Чем он мне поможет? Да всем, брат! Глаза и уши на каждом ярусе. Врачи! Надежное убежище. Ты ему всю контору хочешь слить? Влад не на шутку перепугался. Если это и был спектакль, то этим актерам можно было поаплодировать. Да умолкни ты! Корона недовольно каркнула над ухом. Ей это все явно не нравилось. Впрочем, мне тоже. Мы договаривались за 100 крон. Я же говорил, гнида он! Влад, держа дубинку в руках, шагнул ближе. А ну стоять! И я вскинул пистолет. Ну а чё, давай, стреляй! Тебя ж тут разорвут! Вряд ли. И в любом случае ты этого уже не увидишь. Корона внезапно очень сильно заволновалась, и в тот же миг в комнату вошли трое крепких парней. На людей стилета они, похоже, не были. Скорее всего, подручные Влада. Растерянный и гневный взгляд Милана лишь подтвердил мою догадку. Если мы захотим, ты отсюда не уйдешь. Ни ты, ни стволы твои. Тогда я скинул с плеча мешок и поднял его над пропастью. Еще шаг и стволы будете искать у коллектора. Нет, Степняк, не глупи. Милан встал между ребятами Влада и мной, поднимая руки. Я не знаю, кто ты, откуда эти пушки. Да плевать мне. Сделай доброе дело, а? Профиль щедро платит за добрые дела. На его словах в комнату вошли еще двое. На этот раз одетые так же, как Милан. Ничего не понимая, они огляделись. Я заметил, что взгляды между ними и подельниками Влада были недружелюбными. Встревать в заварушку мне совсем не хотелось. С одной стороны, мешок с оружием был бы явно не лишним. С другой, у меня есть надежно спрятанный грузовик, под завязку забитый винтовками и карабинами. Лезть наверх через два яруса с лишним грузом на плечах мне совсем не улыбалось. Но и отдавать оружие в руки непонятно кого также казалось мне странной идеей. Я поглядел на Милана, на деньги в его руках и на 100 крон в моей. В комнате повисло напряжение. Нужно было что-то срочно решать. И я понял, что нужно делать.